поэты, причем каждый свою. Конечно, сейчас, столько лет спустя, я не в состоянии воспроизвести этот разговор, вернее, спор между Исаакяном и Цветаевой, и не позволю воображению подменить память. Знаю только, что Исаакян утверждал и отстаивал, впрочем, без всякой горячности, настолько это было для него очевидным, равнозначность всех способов выражения творчества и равноценность искусств, безязыких искусству слова. Разговаривали в комнате Владимира Ивановича, выходящей на улицу. Цветаева стояла у окна и глядела в него. Сперва рассеянно, потом заинтересовавшись, достала из сумки свой старинный лорнет, она была близорука, и, в чем-то удостоверившись, подозвала Исаакяна. «Смотрите!» Из окна, как на ладони, виден был приют глухонемых. На усеченной вершине холма, опоясанного той самой стеной, которая придавала такое унылое своеобразие улице Данфер-Рошро, находился утоптанный, как газон в зоопарке, приютский двор. По нему носились, скакали, прыгали, беззвучно, как в страшном сне подростки-мальчишки. Руки их, от плеча до кончиков пальцев, были в непрестанном движении и казались многожды вывихнутыми. Вывихнутыми казались и лица, искажаемые отчаянной мимикой. Все было до ужаса преувеличенным и до ужаса неполноценным. «Вот таким я вижу балет», — невинно сказала Цветаева. «Или, если заставить их замереть, скульптуру. Искусство не моего измерения». Через несколько дней они встретились в Лувре. Исаакян хотел отомстить за глухонемых, и Цветаева охотно согласилась при условии, что месть будет краткой, не на измор. Исаакян поклялся в этом. Я отправилась вместе с матерью помочь ей найти главный вход в этот музей-дворец, к которому каждый из французских королей пристраивал свое собственное крыло со своим собственным парадным входом, и запутаться среди всех этих величественных подъездов было не мудрено. К тому же мне, в те годы учившейся на курсах при Лувре, не терпелось блеснуть своими неглубокими и совсем свежими познаниями в истории искусств. Но услуги мои не потребовались. Исаакян уже ожидал нас в просторном, по соборному гулкам, по больничному светлом вестибюле, совершенно пустынном. Лишь в левом углу его завитая, как паскальный барашек, старушка вязала над прилавком с дорогими репродукциями для иностранцев. Иностранцев же не наблюдалось ни одного. В этом прославленнейшем из хранилищ мирового искусства посетители, что трудно себе представить сейчас у нас, собирались лишь в бесплатные дни, по четвергам и воскресеньям. Да еще американцы появлялись повзводно под руководством гидов. В правом углу вестибюля у голых вешалок томился швейцар. Мы пошли, не останавливаясь, вдоль Деноновой галереи, сквозь строй гигантских саркофагов, подробно украшенных пляшущими богинями, разящими богами, резвящимися амурами, тритонами и нереидами. Только не глядите по сторонам, Марина Ивановна. Шли мимо гробоподобных витрин, тускло повторяющихся в узорном дворцовом паркете, по которому одинокие наши шаги кощунственно грохотали, как подковы. Шли, пока весь этот музейный аид не вынес нас, Исаакяна Цветаева впереди, как Орфей и Евридика, к великолепному мраморному каскаду большой лестницы, ведшей к залам живописи. Лестница эта, увенчанная мозаичным куполом, была чудесна сама по себе, но главным ее чудом было то, что вся она во всей стройности и строгости своего подъема, во всем праздничном, ярком чередовании света и тени на полированных плоскостях ее ступеней, служила лишь пьедесталом, стоявшей на верхней площадке фигуры. То была статуя Самофракийской победы. К ней-то и подвел Исаакян Цветаеву и остановил, положив ей на плечо ладонь, ибо победа эта была столь огромна, что легко было, осознав лишь ее подножие, из каменных блоков слаженный нос корабля «Триремы»,